скафандр ЕБК-10 расшифровывается как «Единый боевой костюм». Был 10-го поколения и от своих прошлых собратьев отличался большей автономностью и меньшим весом. И еще кучей пунктов. Но для Андрея, привыкшему к легкому полетному скафандру, это было самое важное. Шлем с легкостью закрылся, проецируя на щиток информацию о своем носителе и об окружении. Сам в Рио капитана устроился в пилотском кресле бота, готовя тот к полету в сторону Марса, который займет у него несколько часов. «Ватсон, как связь?» «Слышу вас хорошо, капитан». С каждым днем и Перуна все больше подстраивался под человеческое общение, отчего был уже больше похож на человека, чем в первые дни их знакомства. Сразу покинуть Перун и отправиться на Марс-1 Андрею не удалось. С момента стыковки и начала ремонта прошло уже почти 2 месяца. Причиной того, что ему не удалось сразу пойти по делам на планету, стали рухнувшие на его плечи обязанности, которые так радостно передал ему ИИ Верфи. Куча мелких дел, которые решать должен человек. И вот они затянули его почти на 2 месяца рутины. Сказать, что это Андрею нравилось, значит очень нагло соврать. Но это позволило ему погрузиться в дела, отвлечься и прийти в себя. Ремонт шел хорошо, и планировалось, что еще несколько недель, и Перун будет в боевой готовности. Отлично. Держим связь. Обо всех странных моментах, прямой доклад и о процессе ремонта тоже. Принял, капитан. Бот дрогнул, будучи выпущенной системой Перуна в открытый космос. Курс был проложен. И автоматика тут же направила его в сторону Красной планеты. Марс. В древности так именовали бога войны, и, пожалуй, те, кто назвал планету в его честь, не ошибся в своем решении. Кроваво-красный. Именно таким казался Марс с этой стороны планеты. Словно огромный шар опустили в кровь, а затем повесили в черной мгле. Марс для Андрея не был домом. Тем не менее, он остался стоять, в отличие от Земли.